Глава 7. Полынь. Мне захотелось дать Сумарокову подзатыльник и заорать в ухо: «Какая чума, дядя! Какое откровение! Ты что городишь, Василий? Какой в болото апокалипсис! Не может этого быть!» «Да, я первый всадник! Чума!» Софья развела руки в стороны, запрокинула голову и закричала: «Этот мир погряз во грехе! Нет больше чистых душ! Нет праведников! Нет любви!» Ее голос грохотал над площадью перед собором, давя на плечи ладонью великана. Я смотрел, морщился и не верил во всю эту мистику, хотя и выглядела она до ужаса правдоподобно. Вот бледная девица, опутанная жуткими потоками эфира, вот воронье кружит над ней, небо затягивают зловещие черные тучи. Страшно, а червячок сомнений все равно грызет изнутри. «Все виновны! Уничтожить мир! Бросить его в огонь! На суд Божий всех искусителей! Разрушить до основания! В труху!» Сумароков сжался, закрыв лицо руками. Седой майор с расширенными от ужаса глазами крестился, не переставая. Часть солдат бросилась на утек, а оставшиеся упали на колени и что-то бормотали, зажмурив глаза. Только я не успел поддаться панике и всеобщему страху. «Не верю. Все лягут, как колосья под серпом гнева!» Я поморщился и потянулся рукой к шее. Когда требуется перекричать кого-то, нет ничего лучше знаков воздуха и силы в связке «Южный мост». Рисуют ее прямо на горле, пальцем. «Завтра я буду расплачиваться, хрипеть и разговаривать только шепотом. Но сегодня смогу переорать свихнувшуюся одержимую». «Сударыня!» Мой голос звучал громче ее завываний, и Софье пришлось замолчать. «Сударыня, у меня есть вопросы. Соблаговолите ответить, будьте так любезны». Софья уставилась на меня выпученными глазами. Теперь главное перебить ее давление и взять ситуацию под контроль. «Сударыня, если вы первый всадник, то где остальные?» Опешив, она несколько раз моргнула. Перевела взгляд с меня на Сумарокова, на майора, на солдат, затем снова на меня. «Ну, где другие всадники? Не самозванка ли вы, Софья?» От моего издевательского тона девушка вспыхнула. Даже румянец на бледных щеках появился. «Здесь все остальные!» Она мазнула взглядом по моим спутникам, остановилась на майоре и ткнула в него пальцем. «Ты второй! Имя тебе — война! И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч!» Майор отшатнулся и схватился за сердце. «Я не...» «Ты убивал, много убивал, мужчин, женщин, детей!» «Я не хотел!» «Хотел! Ты война, и ты знаешь это!» «Третий!» — палец Софьи указал на Сумарокова. «Ты третий всадник! Голод!» «Позвольте!» — Сумароков встрепенулся, выйдя из оцепенения. «При чем здесь я? И почему голод?» «Ты знаешь, почему! Это ведь ты уморил их до смерти. Я знаю, что это ты сделал!» Археолог спал с лица. «Неправда!» — забормотал он. «Это была случайность, трагическое стечение обстоятельств. Если бы...» «Голод!» — ухмыльнулась Софья. «Я все знаю. Ты сделал это специально!» Старик обмяк и начал валиться навзничь. Я успел подхватить его под руку и усадил на снег. Дьявольская девка! Всю команду вывела из игры одними разговорами. Надо немедленно разбираться с ней, или она действительно соберет себе всадников. Я выпрямился, вздрючивая Анубиса. «Давай, дружок, мне нужна вся твоя мощь!» «Смерть!» — улыбнулась Софья, глядя мне в глаза. «Ты последний всадник. И вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть и ад следовал за ним». «Сударыня, не советую шутить со смертью. Она этого не любит». «Ты смерть!» У меня в голове вспыхнуло прозрение. Я вспомнил, что она такое. Вспомнил и знаю, как надо действовать. Сбить ее уверенность, чтобы она засомневалась, отпустила потоки эфира, и тогда... «Ошибаетесь, милочка. Я всего лишь скромный некромант. А вы, кстати, поторопились. Рано для всадников, моя дорогая. Не пришел срок для них». «Ты лжешь. Смерть всегда лжет». «Смерть говорит только правду. Слышала, что мертвые никогда не лгут?» Она отступила на шаг. «Я не верю тебе». «Не пришел еще срок для всадников. Ибо, — я усилил голос, — не упала еще звезда полынь, и не стали воды горьки. Полынь, звезда же, падет на землю у реки Борисфен через 226 лет, 4 месяца и 11 дней. Я был там и видел, как она пала. Ты пришла слишком рано, чума!» Лицо Софьи исказилось. Вокруг ее фигуры ломались эфирные потоки, рвались и закручивались. «Ты врешь! Ты смерть! Ты должен помогать мне!» Она сжала руки в кулаки, бессильно молотя ими воздух. «Он обманул меня! И ты обманул меня! Он бросил меня! Ненавижу! Я не хочу, чтобы он был! Пусть умрет! Пусть все умрут! Ненавижу!» По ее щекам текли слезы. Эфир, еще недавно защищавший ее плотным коконом, распадался, отваливался кусками. Синяя аура съежилась, стала не больше, чем у обычного ходячего, но не исчезла совсем. Я не мог подойти к ней, не рискуя заразиться оспой. «Все равно», — она всхлипнула, — «все равно я всадник». Внезапно ее глаза полыхнули дикой злобой. «Я должна уничтожить этот гадкий мир, и ты, смерть, мне не помешаешь». Эфирный кокон перестал разрушаться. Да ешки-матрешки, ну почти же получилось! Я перевел взгляд на девушку и увидел неожиданное спасение. «Ты ошибаешься, Софья. Смерть не я. Она за твоим левым плечом, как ей и положено». «Что?» «Проверь. Она ждет тебя». Софья резко обернулась и вскрикнула. Перед ней стоял Киш, бледный и безразличный, как и положено мертвецу. «Здравствуй», — сказал он с грустью. «Твое время пришло». Поручик шагнул вперед и порывисто обнял девушку левой рукой, а правой резко вонзил узкий кинжал. В грудь, точно туда, где едва билось истерзанное девичье сердце. Синяя аура съеживалась, утекая водой. Всасывалась в тело Софьи, пока не исчезла вовсе. Киш стоял рядом с девушкой на коленях и гладил ее по волосам. Я подошел к ним и с удивлением обнаружил, что Софья все еще жива. Дыхание мелкое, отрывистое, кровь из раны на груди вытекает с неохотой, густая и практически черная. Ёшки-матрёшки, во что она превратилась? «Простите», — голос девушки прозвучал почти неслышно. «Я не хотела никого убивать. Там были бутылочки с черепом на бумажках. Думала, яд. Выпила». Она часто-часто задышала, закатила глаза и дернулась в судорогах. «Костя», — тихо произнес Киш, — «синяя дрянь не дает ей умереть». И без его замечания мы с Анубисом это почувствовали. Зараза, хоть и уменьшилась до размера детского кулачка, не желала умирать. Синяя оспа, полуживой полумагический паразит, пыталась оживить носителя. Латала рану в груди, требовала встать, дергая за нервы, впрыскивала в кровь ядовитую отраву. Пожалуй, не будь нас рядом, через несколько часов девушка поднялась бы и принялась за старое. Анубис оскалился и резко выбросил из моей груди протуберанец силы. На лету, превращаясь в шакалью пасть, он ударил Софью в грудь и вырвал синюю пакость. Не успел я даже выдохнуть, как он сожрал добычу, глухо рыча и разрывая магию зубами. Да не отниму, не бойся. Пережевывай хорошо, раз уж взялся жрать такую дрянь. Я бессиленно опустился на ступеньку собора. Анубису хорошо, наелся всякой гадости и пошел спать. Это мне теперь разбираться с остатками эпидемии, что-то делать с телом девушки, добивать ходячих и выслушивать бухтение Сумарокова. А в душе у меня стояли в обнимку пустота с тоской и завывали на два голоса. Ну, рок, скотина, счет к тебе вырос в два раза, и я его обязательно предъявлю. Киш не торопился вставать. Закрыл Софье глаза, наклонился и шептал что-то похожее на молитву. «Дмитрий Иванович», — отвлек я поручика, — «а что с ходячими?» «Мы дорогу телегами перегородили, Константин Платонович». Он печально улыбнулся. «Светлячок с солдатами сама справится. А я почувствовал, что вам помощь понадобится. Сюда побежал». «Выговор тебе», — я поморщился, — «за невыполнение приказа с занесением в личное дело». Он безразлично пожал плечами. «Я ваш телохранитель, Константин Платонович, в первую очередь, а остальное по возможности». К нам подошли Сумароков и старый майор. Археолог хромал и опирался на руку офицера. «Надо же!» — бубнил он. «Подвернул лодыжку. Как теперь прикажете наводить порядок в городе? Столько дела, я ходить не могу». «Константин Платонович», Киш посмотрел на меня. «Надо похоронить Софью, как положено. «Что?» — взвился Сумароков. «Эту богохульную девку? Да ее сжечь надо, а пепел развеять, а здесь все полить святой вот...» «Василий Петрович», — перебил я его, — «вы что, поверили в тот бред, что она несла?» «А... это же классический случай delirium magicis. Магическая одержимость, когда эфирные фантомы поражают головной мозг». «Как вы сказали? Delirium magicis? Подождите, я что-то такое читал. Точно-точно. Эфирные сгустки в мозгу, магия входит в резонанс с памятью человека и пытается преобразовать внешний мир по этим лекалам». «Именно, Василий Петрович, именно. Девушка, если виновата, то исключительно в плохом знании откровения от Иоанна и крайней впечатлительности». Археолог потер пальцами переносицу. «Да, наверное. Я слабо разбираюсь в таких болезнях». «Константин Платонович», Киш снова напомнил мне, «ее надо похоронить». «Я займусь», — вместо Сумарокова ответил майор. «Слышите, там в соборе священник читает литургию. Сейчас я все организую». Через 20 минут на площадь въехала моя карета, а следом появилась светлячок с солдатами. Пострелять им почти не удалось. Все ходячие рухнули, как подкошенные, и превратились в обычные трупы. Майор привел несколько человек с дьячком, и они унесли Софью. Я плюнул на все, пошел в карету, бухнулся на диванчик и решил больше никуда не ходить. Эпидемия закончена. Источник устранен. Вот пусть Сумароков дальше сам разбирается. А я свое дело сделал. Хромающий археолог заглянул ко мне через час. «Напоите чаем, Константин Платонович». Он тяжело сел рядом со мной и вздохнул. «Я не смею вас больше задерживать. Вы помогли мне больше, чем я рассчитывал. Архив у вас, и я могу добавить только слова благодарности». «Чем смог, Василий Петрович?» «Если бы все так могли», — он горько усмехнулся, — «мы бы жили богаче авалонцев. Я доложу в столицу о вашей помощи, Константин Платонович, и буду просить о награде». Я только махнул рукой. «Ага, дадут мне орден. Догонят и еще раз дадут. Что я не знаю, как награждают непричастных, но нужных людей. А я вообще здесь на волонтерских началах, так что меня как бы и не было». «Кстати, я хотел сказать...» — Сумароков посмотрел на меня с прищуром. «Вы ошиблись. Звезда Полынь падает не до всадников, а после». «Да, я знаю. Мне нужно было сбить...» — я запнулся. «Софью с толку. Чтобы она задумалась. И Delirium Magicis дал трещину». «А, вот оно что. Вы так убедительно говорили. Даты называли. Я уж подумал, это правда». «Глупости, Василий Петрович», — я беспечно улыбнулся. «Как я мог видеть звезду Полынь, да еще и в будущем?» «Действительно», — археолог рассмеялся. «Но так убедительно. Я даже вспомнил, что Борисфен — это Днепр, и там есть городок, Чернобыль, кажется. Полынь, если по-русски. Какое забавное совпадение». «В самом деле, интересная случайность. Мы встретились с Сумароковым взглядом и задержались на секунду». «А если бы и правда?» — он вздохнул. «Я в любом случае не доживу, так что пойду приводить в чувство городские власти, если найду хоть кого-то выжившего. Спасибо еще раз, Константин Платонович. Надеюсь, мой архив вам пригодится». Он раскланялся и, кряхтя, стал выбираться из кареты. Уже спустившись на землю, он обернулся и добавил: «Представляете, а Макар Петрович, наш бравый майор, получил благословение принять постриг. Как девицу похоронили, так он сразу к батюшке за разрешением. А такой вояка был! Не представляю его в рясе! Не представляю!» Сумароков заковылял прочь, а я подозвал Кижа и приказал отправляться домой. «Хватит с меня этой церковной мистики, девиц и хитроумного археолога».